Родила она спустя год прекрасное дитя, а о том человечке и думать позабыла, как вдруг. Входит он к ней в комнату и говорит: «А теперь отдай мне то, что пообещала». Испугалась королева и стала ему предлагать богатство своего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал: «Нет, мне живое милей всех сокровищ на свете». Запечалилась королева, заплакала и сжалился над ней человечек. «Даю тебе 3 дня срок. Если за это время ты узнаешь мое имя, то пускай дитя останется у тебя». Всю ночь королева вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие существуют еще имена. На другое утро явился маленький человечек, и она начала перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и назвала все по порядку, какие только знала. Но на каждое имя человечек отвечал: «Нет, меня зовут не так». На другой день королева велела разузнать по соседям, как их зовут, и стала называть человечку необычные и редкие имена. «А может быть, тебя зовут Риппенбис?» «Нет». «Или Гаммельсвальде?» «Нет». «Ну, может быть, Шнюрбей?» «Нет, меня зовут не так». На третий день вернулся гонец и сказал: «Ни одного нового имени найти я не мог. А вот когда подошел я к высокой горе, покрытой густым лесом, где живут одни только лисы да зайцы, увидел я маленькую избушку. Пылал перед нею костер, и скакал через него очень смешной и забавный человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал: «Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Ах, как хорошо, что никто не знает, что Румпельстильскин меня называют». Ой! Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. И вот, когда к ней в комнату вскоре явился человечек и спросил: «Ну, госпожа королева, как же меня зовут?» «Может быть, Кунц?» «Нет». «А может быть, Гейм?» «Нет». «Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен». «Ай! Это сам черт тебе подсказал! Сам черт подсказал!» Завопил человечек и так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю и пропал. С тех пор больше его никто не видел.